А Бедолов считал и считает до сих пор, что Гатов сделал для тебя супербомбу. Именно поэтому он похитил Павла, именно поэтому изо всех сил давит Ушер. Он хочет, чтобы ты использовал свое удивительное оружие. Йорчик улыбнулся. Но ты молодец, держишься. — О чем ты? — пробормотал все еще не пришедший в себя консул. — Какая супербомба! Он понимал, что рано или поздно секрет будет раскрыт, готовился к худшему, когда похитили Гатова, но успокоился, узнав, что гений бесследно пропал, а потому слова Галанита вызвали у консула шок. — Ты поступаешь умно, Винчер. Как только ты бросишь супербомбу на приотцев, тебе конец. Адигены и компания накинутся на тебя, как голодные псы, но они не виноваты. Настолько мощное оружие не может принадлежать заштатной планете. Оно изменит герметикон, и владеть им должны только самые крупные игроки. К концу речи опомнившийся Дагомара оставил в покое бороду, удобнее развалился в кресле и сумел произнести короткую фразу веселым тоном. «Можешь уходить!» Однако отступать Йорчик не собирался, не затем приехал в погибающий Унигард. «Твоя главная проблема заключается в том, что адигены о супербомбе не знают, а Абедалов не отстанет. Он дожмет тебя, Винчер, обязательно дожмет. Ты любишь Ушер, а потому уязвим. Как только архипелаг окажется в опасности, ты используешь бомбу, и тебя возьмут голыми руками». «Ты рисковый парень, Руди», — хмыкнул Дагомар. «На Кордоне вот уже несколько месяцев идет война. В Унигарте полным-полно бандитов, дезертиров, приотских шпионов и прочего сброда. Не боишься пропасть? Сгинуть, так сказать, в безвестности?» Сила туманит разум, и порой даже очень умные люди не понимают, насколько жалко в некоторых обстоятельствах выглядят угрозы. Я знал о подозрениях Абедалова, знал, что он собирается похитить Гатова, и специально отправился в Карланар, чтобы встретиться с Павлом раньше Абедалова. «Хочешь, чтобы я тебе поверил? Это я организовал побег», — уверенно продолжил Йорчик. Замечание консула он оставил без внимания. «После захвата Карланара твои люди проводили расследование. И ты знаешь, что Павел бежал на моем паравинге. Все сочли это случайностью, но мы с тобой знаем, что случайности не бывают. Я помог, взамен Гатов рассказал о вашем маленьком секрете». Руди резко подался вперед. «Я знаю, что у тебя есть супербомба». Консул отшатнулся. В следующий миг резанул. «А я знаю, что у меня ее нет». Но сначала все-таки отшатнулся. «Павел сделал супербомбу из астринга. Мы обсуждали теорию». Это была ложь. Ничего они с Гатовым не обсуждали. А про астринг Галанит догадался, пообщавшись с продавшимся инженером из окружения гения. Но фраза показала Дагомару, что Йорчику известны кое-какие секретные детали. «Павел заплатил за побег супербомбой?» Кулак сжал бороду, однако в голосе Винчера было больше недоумения, чем растерянности. Консул не мог поверить, что Гатов способен на такую подлость, и через секунду нашел подтверждение. — Если ты знаешь принцип, зачем пришел ко мне? — облегченный смешок. — Павел ничего тебе не рассказал. — Так же, как тебе, судя по всему. Врезал в ответ Йорчик. Врезал наугад, но попал в цель. Дагомара поджал губы. И Руди жарко продолжил. «Сейчас я играю не за компанию, а за себя. Я тщеславен и не стесняюсь этого. Я хочу главу в учебниках истории, во всех учебниках истории Герметикона. Я хочу, чтобы обо мне помнили вечно». «Как скромно! Я создал огромную компанию, которая приносит миллионы. Моими изобретениями пользуются, они полезны, они нужны, но они невеликие, понимаешь? Мои изобретения не способны вписать мое имя в книги, зато создатели супербомбы не забудут, и я хочу им стать». Дагомара внимательно посмотрел в лихорадочно горящие глаза Йорчика, на его подрагивающие губы, затем на пальцы, едва заметно вздохнул и, поддавшись секундной слабости, спросил: «Что взамен?» В голоницкой душе торжественно прозвучали фанфары. Руди еще чуть-чуть поддался вперед, теперь его лицо находилось в 20-30 сантиметрах от лица консула, и спешно продолжил: «Ты должен был использовать супербомбу после поражения в Межозерье. Твоя армия побежала, твоя дочь пропала, тебя наверняка охватила паника, и ты был должен...» «Нет! Ты был обязан использовать супербомбу, но не стал». Короткая пауза. «Я думаю, ты не смог. У тебя есть супербомба, но ты не знаешь, как ею пользоваться». Дагомара отвел взгляд, Йорчик улыбнулся. «Дай мне ее. Гарантирую, я разберусь, как супербомба работает». Консул издал тяжелый вздох. Он уже понял, что проиграл, признался в существовании страшного оружия и молчанием подтвердил догадку Галанита насчет своей неспособности его использовать. Йорчик угадал все. Оставалось решить, идти ли дальше, допустить Галанита к главной кардонийской тайне, поможет ли это или, наоборот, приблизит конец. Пауза затянулась, но Руди не мешал Винчеру размышлять. Он понимал, что Ушерцу предстоит принять трудное решение, которое... «Мне больше нечего тебе сказать», — буркнул Дагомара, — «которое не будет окончательным». «Я подожду», — спокойно ответил Йорчик. «Рано или поздно ты ко мне придешь». В следующий миг они обернулись, среагировав на открывшуюся дверь, и уставились на вошедшего помощника. «Что случилось?» — недовольно осведомился Дагомара. И услышал неприятные, плохие новости, сеньор консул. Эшелоны, эшелоны, эшелоны. Сотни вагонов стучат колесами по рельсам, торопясь доставить на передовую пехоту и кавалерию, технику и боеприпасы. Все, что нужно для качественного истребления врага. Проклятого врага! Дороги забиты колоннами бронетягов, которым не хватило железнодорожных платформ, колоннами кавалеристов и бесконечной вереницей телег. В небе цепели и аэропланы. И все они, все идут к длинному носу. Наплевав на ушерских разведчиков, горделиво выставляя на показ свою силу. «Эшелоны разгружаются быстро, однако пропускная способность магистрали не позволяет. Седьмая бронебригада вышла к месту дислокации. Командир северного воздушного отряда отмечает недостаток керосина». Затерянный в степи разъезд Костернох не просто переполнился жизнью. Сейчас он ею захлебывался. Маленькая точка, которую не на всякую карту ставили, неожиданно стало центром формирования грандиозного урагана, готовящегося шарахнуть по линии Даркада из всех своих бесчисленных стволов. Именно вокруг Костерноха сжимался колоссальный кулак, нацеленный на Унигард, нацеленный на полное уничтожение проклятых оккупантов. Каждое поле — аэродром. Или стоянка для бронетехники. Или покрыта рядами армейских палаток. Или уставлено ящиками с боеприпасами. Селтих выстраивал вокруг Костерноха такую же группировку, как некогда у шерцев в Межозерье. Только сейчас, и об этом Ере знал наверняка, у той стороны не было сил для превентивного удара, а потому волосатикам оставалось сидеть в обороне, трястись от страха и ждать, когда бронированное копье прорвется к сферопорту. «Великолепно! — Что именно, господин командующий? — Ничего, — усмехнулся Селтих и, подойдя к окну, с удовольствием уставился на марширующих по дороге солдат. Он собрал все резервы, прочесал каждый хутор, поставил под ружье всех приотцев, которых можно было выдернуть из мирной жизни. И часть тех, кого нельзя, он создал огромную армию и теперь не остановится. — Великолепно! — Отвратительно! — «Ты, на удивление, точно уловил суть происходящего», — пошутил адмирал Даркада, грустно глядя на Дагомара. «Разведка сообщает, что ударный кулак формируется стремительно. Селтих наплевал на секретность, но его можно понять. Такую армию не спрячешь», — старик помолчал. «Землеройки придумали новую тактику. Разбрасывают с аэропланов листовки, в которых рассказывают о своей силе. Перечисляют соединения, которые будут участвовать в наступлении, с указанием количества техники». Короткий вздох. «Выглядит впечатляюще. Ушерская промышленность надрывалась, заводы и фабрики работали в три смены, но поражение в Межозерье оказалось слишком болезненным. Островитянам до сих пор не удалось превзойти приотцев техники, что делало их положение отчаянным». «Как наши солдаты реагируют на листовки?» «Хуже, чем хотелось бы», — честно ответил Даркада. «Отвратительно. Ты повторяешься. Твой прогноз?» «Мы потеряем Унигард до конца ноября». «Это не прогноз. Это приговор. Потеря Сферопорта и отступление на архипелаг означали поражение, смириться с которым консул не мог». «Предположим, я тебя не услышал». «В таком случае придется повторить», — ухнул адмирал. «Мы потеряем Унигард до конца ноября. Против новой армады оборона не устоит. Подготовь еще одну линию. Из чего?» Несколько мгновений мужчины смотрели друг на друга, затем консул сдался. «Скажи в последний раз». «Мы проиграли, Винчер. Нужно готовить эвакуацию. Забивать суда людьми и техникой и уходить на архипелаг, отдавая землеройкам Сферопорт, дорогу в Герметикон. Нужно готовить эвакуацию. Начальник генерального штаба признал поражение. Война окончена. Начальник генерального штаба признал поражение, а миротворцев до сих пор нет. Адигены выжидают. Компания потирает руки. Гатов пропал. И супербомба, которую Дагомара привык считать оружием последней надежды, не взорвется. Супербомба не остановит приотскую орду. Нужно готовить эвакуацию. Война окончена. «Если придется уходить, я взорву сферу Шкуровича», — угрюмо произнес консул, опускаясь в кресло. «Подготовь объект». «Ты спятил?» — растерялся Даркада. «Я не отдам землеройкам Сферопорт!» — проревел Дагомара. «Если его не будет у нас, его не будет ни у кого! Астрологический флот восстановит сферу. Мы потребуем, чтобы ее установили на Ушере. Если мы ее взорвем, мы ничего не сможем потребовать. Тогда взорвем ее повторно и будем взрывать до тех пор, пока сфера не останется у нас!» Консул врезал кулаком по столу. «Как ты не понимаешь, выход в Герметикон — наш единственный шанс на спасение! Если мы потеряем контроль над сферой, землеройки уморят нас голодом! Мы не прокормим 15 миллионов человек поставками из других планет!» — сухо произнес Даркадо. «Прокормим! Винчер, исполняй приказы!» Адмирал покачал головой. Ему тоже хотелось разораться, выпустить пар, оскорбить гордого Дагомара, уговорившего ушерских лидеров начать войну с компанией, но старик сдерживался. Понимал, что в их разговоре достаточно одного крикуна. «Винчер, в начале кампании ты вел себя так, словно у тебя в рукаве сильный козырь». Консул открыл рот, но адмирал поднял палец. «Не перебивай!» И продолжил. «Мы все знали, что не потянем затяжную войну. Мы все знали, что любая случайность способна перевернуть ситуацию с ног на голову. Мы все знали, что рискуем. Но ты, единственный из нас, держался так, словно не сомневался в успехе». Дагомара скрестил на груди руки. Взгляд не отвел, понимал, что нельзя, но и сидеть безучастно не мог. Он догадывался, что услышит дальше, и не ошибся. «Винчер», — проникновенно произнес Даркада, — «если у тебя есть какой-то козырь, то сейчас самое время его выложить». «И что ответить?» Все что угодно, кроме правды, потому что ставка оказалась сбита, потому что Павел Гатов погиб или исчез, одним словом, не появляется, а это все равно, что погиб, и козырь не сыграл. Как друзья и соратники отреагируют, если узнают, что он действительно полагался на супербомбу и в безумной своей самоуверенности отправил Ушер на казнь? Венчер, — осторожно напомнила себе Даркада. — Я верил в нашу армию, дружище, — вздохнул Дагомара. — Я был уверен, что мы опрокинем землероек. Больше он не мог ничего сказать, однако адмирала такой ответ не устроил. Он чувствовал, что Винчер не договаривает. Собрался надавить, но не успел. Дверь распахнулась, раздался возглас. — Отец! — и в кабинет ворвалась Кира. — Слышала, ты собрался отправить меня на Эрси? Девушка перешла в наступление, едва дождавшись ухода адмирала. — Это правда? — Ты не посылка, я не могу тебя отправить, — огрызнулся Винчер. — Хорошо, что ты это понимаешь. — Но ты уедешь на Эрси, — холодно продолжил консул. — Только не сегодня с маршалом и Касмой, а завтра на Ушерском льве. — Что? — растерялась девушка. — Отец, случалось, говорил с ней строго, но настолько жестко никогда. И неожиданный мороз поразил Киру до глубины души. — Я думал, у меня будет время уговорить тебя покинуть Кордони, но все изменилось. Гамара кивнул на дверь, намекая, что ушедший адмирал оставил неприятные новости. — Завтра ты улетаешь! — Нет, не обсуждается! Кира тоже кивнула на дверь, показывая, что поняла намек отца, и негромко спросила. — На фронте все плохо? Отнекиваться не имело смысла. К чему играть в таинственность, если к вечеру о собираемой с Элтихом армаде будет шептаться весь Унигард? — Даркада уверен, что мы оставим Сфероопорт в течение 1-2 недель. — Уйдем на архипелаг? — Я уйду, — подчеркнул консул. — Ты улетишь на Эрси. И снова жесткий, холодный тон, но на этот раз Кира восприняла его спокойно. Она поняла причину, отец отчаянно за нее боится, и простила ему грубость. Дядя Гектор говорил, что на Эрси тоже неспокойно. Повстанцы получили от компании существенную помощь. — На Эрси ты не задержишься, — пообещал Дагомара. — Касма провезет тебя по нескольким планетам в целях ознакомления с нашими... вложениями за пределами Кордонии. Кира прекрасно понимала, что у отца есть кубышки за пределами планеты, наверняка в солидных банках ожерелья, скорее всего, верзийских, догадывалась, что запасы большие, но никогда ими не интересовалась и сделала из услышанного очевидный вывод. — Все-таки бегство? — Ревизия, — уточнил Винчер. — Тебе пора принимать дела. — А если я откажусь? — Все решено! — консул показал, что деликатничать не собирается. — Отец! — Кира! — Что Кира? И они замерли, недовольно разглядывая друг друга через стол. — Я увезу тебя с Кордонии, чего бы мне это ни стоило! — заявил Дагомара, теребя бороду. — Невзирая ни на что! — Вообще ни на что! — прищурилась девушка. — Клянусь! Она поняла, что отец закусил у дела и резко сдала назад. — Хорошо. — Хорошо? Готовившийся к продолжению спора Винчер ошарашенно уставился на дочь. — Правда? Но сначала ты должен честно ответить на мой вопрос. Кира выдержала паузу, убедилась, что отец не собирается ее прерывать, и жестко бросила. — Ты приказал убить Лилиандер Сандер. Подготовка была проведена отлично. Любой другой человек вздрогнул бы, раскрылся, ответил без слов. Но Дагомара давно ждал этого вопроса, а потому сумел сохранить спокойствие. И следующую фразу произнес с большим достоинством. — Да. И услышал всхлип. Кира и верила, и не верила в виновность отца. Не хотела верить. Так будет точнее, но понимала, что ушерский консул остался главным претендентом на роль злодея. Отказывалась верить, убеждая себя в том, что еще не все потеряно, что орбидалочек мог солгать, ведь галаниты известные лжецы. Винчеру достаточно было сказать «нет», чтобы дочь ему поверила. Но он выбрал другой путь и услышал всхлип. — На что ты рассчитывал? — На победу. — На какую победу? Что изменит победа? Кира вцепилась в подлокотник, крепко-крепко вцепилась, так, что побелели костяшки пальцев, так, что задрожали руки. — Почему ты не убил Помпилио? Ты не понимал, что он будет искать убийцу до последнего вздоха? — Я его недооценил, — скупо признал консул. — Он казался капризным, избалованным, к тому же калека. И этот человек, ее умный отец, куда подевалась его проницательность? Капризный, избалованный? Кира судорожно провела рукой по лбу. Первого человека Помпилио убил 14 лет. Представляешь, в 14! Но я не уверена, что Помпилио был до конца откровенен. И не удивлюсь, если выяснится, что он начал сражаться еще в люльке. Он был на Бреннане, папа. Он получил орден за штурм, и вовсе не потому, что его брат Дар. Он воевал. Он пришел в переполненный мятежниками Заграшлос и вышел оттуда живым. Он поклялся отомстить за Лилиан, и по его приказу уже убили 30 человек на разных планетах. 30, папа! Помпилио перебил всех, кто помогал Огнеделу. Ты об этом знаешь? — Знаю. — Но не могу его достать, — рявкнул консул. Дернулся, но тут же взял себя в руки и продолжил спокойнее. Его головорезы убили даже тех идиотов, которые продали Огнеделу фальшивые документы. Всех, кто причастен к смерти Лилиан, перебили, так что теперь я знаю, с кем связался. Но что это меняет? Женщина, которая делала Помпилио Дардагентура счастливым, мертва и похоронена. А из виновных в ее смерти живыми остались двое — консул Ушера и террорист Огнедел. Компания, прямо скажем, странная. Один прячется, второй трясется от страха. Страх. Вот что увидела Кира в глазах отца. Гордый Винчер Дагомара, лидер Ушера, лидер Кордонии, человек с самой вершиной. Гордый Винчер Дагомара страшился возмездия, но боялся консул не за себя, или же не только за себя. «Теперь ты понимаешь, почему я прошу тебя уехать?» — жалко спросил он, глядя в стол. — Пожалуйста, не рискуй. — Помпилио меня не тронет, — убежденно произнесла девушка. — Он убивает всех, и я не могу рисковать. Вдруг он решит, что ты знала? Дагомара покрутил головой. — Я не знаю, что делать, и не понимаю, почему Помпилио до сих пор ко мне не пришел. — Полагаю, потому что у него нет доказательств, — пожала плечами Кира. — Вас ведь осталось двое, ты и Огнедел. А значит, никаких доказательств, пока он не поймает террориста. — Касма! — прошептал побледневший консул. — Касма! —